Глава 23. Укрепление стен. «Правда?» — Анита подскочила так резко, что серая масса слетела с тонкого шпателя и упала мне на подол. «Ой!» Прижав ладонь ко рту, девочка отступила. У меня в груди дрогнуло при виде того, как она сжимается каждый раз, когда происходит что-то подобное. Успокаивающе улыбнулась. «Это вышло случайно. Почему ты так пугаешься? Неужели думаешь, что я тебя накажу? Ты еще малышка. Небольшая неловкость для ребенка. Нормально». «Папе это скажи», — насупилась она. «И скажу», — горячо пообещала я. «И не раз, уверяю тебя. Буду твердить до тех пор, пока эта немудрённая истина не дойдет до великого и ужасного. Кстати», — подмигнула ей, — «почему ты называешь его так? Немного странно, что дочь говорит нечто подобное об отце. Ты его настолько сильно боишься? Или же у твоего папы настолько раздутое эго?» «Я не боюсь», — горячо запротестовала Анита. «Я люблю папу и хочу, чтобы он был спокоен за меня, когда его не окажется рядом». У меня холодок пробежался по шее. Сразу вспомнился жуткий Магнус и как сильно в момент опасности преобразилась девочка. Слова, которые только что сказала Анита, были совсем не детскими. Скорее всего, она повторяла за отцом. Как Устин наставляет дочь, будто перед ним взрослый человек, я легко могла себе представить. Главное, что он не говорит о себе «мы, великий и ужасный», — хихикнула я, и Анита тоже прыснула в кулачок. «Остальное можно потерпеть. А ну давай поднажмем и заделаем все эти трещинки, чтобы твой папа остался доволен». Малышка с энтузиазмом кивнула, и мы на пару принялись ляпать на стену серую массу. Я старалась разравнивать и за собой, и за девочкой. Работа спорилась. Януарий развлекал нас фигурным полетом под потолком и романтичными завываниями. Граф Офигейра притащил свое любимое полено, чтобы девочке было на что присесть, когда устанет. А Вальдемар, важно вышагивая на задних лапах, притащил в передних презент от Устина. «Это же наггетсы!» — восхитилась Анита. «Опять он за старое!» — вполголоса проворчала я. Говорить малышке ничего не стало, потому что работала и не приготовила ничего из еды. Но сама присоединиться отказалась. Лишь поставила себе галочку провести беседу с отцом девочки насчет правильной и полезной еды. Пока ждала, объясняла безголовому рыцарю, что с новой способностью его устрашающего аксессуара можно не только рубить все подряд, но и производить красоту. «Да он только ломать и может!» Обмахиваясь пушистым хвостом, заявил Вальдемар. «Уверена, это не так», — возмутилась я и обернулась к графу. Показала на бревно, деля его ладонями на равные части. «Вот так и так, понимаете? Ровную доску сделать не так сложно. Я же не прошу вырезать из полена буратино». «Что-что вырезать?» — заинтересовался кот. «Я знаю!» — с набитым ртом заявила Анита. «Это деревянный мальчик из сказки!» Прожевав, она задумчиво добавила. «Вот бы мне такую игрушку!» Я внимательно присмотрелась к ребенку. Да, жить в Шааде непросто. У Аниты не было детства. Отец требует от нее быть взрослой. Мамы нет. Друзей из людей тоже. Присев, обняла погрустневшую девочку и пообещала. «Я сделаю тебе красивую куклу. Нет, мы вместе сделаем целую семью». «Да?» — восхищенно встрепенулась она. «Когда?» «Сразу, как оборудуем зал поющего металла световыми зонами». Улыбнулась я и осмотрела стены коридора. «Так, здесь мы почти закончили. Пора звать великого и ужасного принимать работу». «Меня не зовут», — раздался за спиной насмешливый голос. «Я сам прихожу». Я не сдержала усмешки. «Я помню. Как ваша голова? Не болит?» «Нет», — сухо ответил он и быстрыми шагами приблизился к стене. Провел по ней ладонью, а я торопливо предупредила. «Не трогайте, а то испачкаетесь. Нужно подождать сутки, пока не высохнет». «Нет времени», — не оборачиваясь, бросил он. «Но...» Анита потянула меня за руку и указала на стену. «Смотри!» Я глянула на темнеющую цементную заплатку и обомлела при виде разбегающихся по серой поверхности зеленоватых молний. Устин неторопливо проводил кончиками пальцев по месту ремонта, и стена медленно становилась монолитной, будто ничего и не было. У меня возникло странное впечатление, и я повела плечами. «Она будто уплотняется». Устин резко оглянулся. «Что вы сказали?» «Стена», — немного смутившись, кивнула я. «Не знаю почему, но у меня странные чувства, как если бы газобетон превратился в камень, хотя на вид то же самое, лишь цементные заплатки исчезли». Я шагнула вперед и постучала костяшками пальцев. Звука почти не услышала. «Хм!» — прищурился маг и отнял руку от стены. «Не ожидал от неприкаянной души». «Чего?» — поинтересовалась я, но Устин не ответил. «Снова отказались от еды». Покосившись на коробку с логотипом известного магазина моего мира, уточнил он. «Если вас это успокоит, я создал и перенес туда бумажки, которые вы называете деньгами». «Успокоит то, что из вора вы стали фальшивомонетчиком?» Потрясенно ахнула я и скрестила руки на груди. «Ничуть. Она невыносима», признался дочери Устин и зашагал прочь. «Эй, вы куда?» — побежала за ним. «Я хочу обсудить с вами это». «Еще слово, и я передумаю насчет освещения в металлической зале». Замер он на миг и снова пошел вперед. Я цыкнула, но благоразумно решила отложить вопрос еды из другого мира. Впереди меня ждали открытия, которые я не могла упустить. Одна только новость, что есть и другие оплоты, взбудоражила меня и вселила надежду. Может, хоть кто-то объяснит мне, что такое шаат и откуда берутся те жуткие твари, магнусы?